Тьфу ты, окаянные, выругался Жан-Лен. Да когда же этому конец будет? Уваляй, Бебер, тащи ее за хвост. Но тут опять появились двое прохожих, и мальчишка выругался про себя, узнав голос старшего брата. Захарий рассказывал шагавшему рядом с ним Муке, как он нашел 40 су. Жена зашила монеты за подкладку юбки. Оба приятеля весело посмеивались, хлопая друг друга по плечу. Муке пришла в голову мысль устроить завтра состязание, поиграть в чижа. Большую можно устроить партию. Начать в 2 часа дня от заведения Роснера и двинуться в сторону Монтуара. Добежать почти до самого Моршьена. Захарий согласился. А то что в самом деле? Довольно неприятностей с этой забастовкой надо и позабавиться, раз никто ни черта не делает. И они повернули было к шоссе, как вдруг их окликнул Этьен, подходивший со стороны канала. Все трое остановились и о чем-то стали разговаривать. «Да что они, ночевать верно здесь собираются?» — возмущенно зашептал Жан-Лен. «Ведь стемнело совсем. Старуха убирает свои мешки». На дороге показался какой-то углекоп, направлявшийся к Рекильяру. Этьен пошел вместе с ним, и когда они проходили мимо изгороди, Жан-Лен услышал, что они говорят о сходке в лесу. Ее отложили до завтра, так как боялись, что не успеют за один день оповестить все рабочие поселки. «Вот оно что!» — шепнул Жан-Лен двум своим подручным. «Завтра большое дело заварится. Надо туда пробраться, верно? Под вечер сбегаем». Как только дорога оказалась свободной, он погнал Бебера на промысел. «Не робей, дергай за хвост, только осторожнее!» Как бы старуха палкой не съездила. На их счастье совсем стемнело. Бебер, подпрыгнув, ухватился за треску, бечевка лопнула, и мальчишка помчался, размахивая рыбой, болтавшейся за его спиной на бечевке, как бумажный змей. Вслед за ним бежали во весь опор двое других. Удивленная лавочница вышла из своего ларька, не понимая, что стряслось. Ее старческие подслеповатые глаза не различали в сумраке убегавшую стаю. Эти воришки, в конце концов, стали бичом всей округи. Мало-помалу они завладели ею, как орда дикарей. Сперва они ограничились площадкой ворейской шахты, возились на куче угля, слезали оттуда перемазанные, черные, как негры, играли в прятки между штабелями крепежного леса, теряясь в проходах, как в девственном лесу. Затем они взяли приступом террикон, скатывались с него по голому откосу, еще горячему от внутреннего пожара, или же забирались в кусты, покрывавшие старую часть отвала, и, юркнув в их чащу, как шаловливые мышата, часами сидели там тихонько, занявшись спокойными играми. С каждым днем они расширяли свои завоевания, забирались на склад кирпича, дрались там до крови, бегали по лугам и ели без хлеба всякие травы с сочными стеблями, копошились в тине у берегов канала, ловили рыбешек и поедали их сырыми. Затем стали совершать дальние путешествия за несколько километров в Вандамский лес. Наедались там летом земляникой, а под осень орехами и черникой. Вскоре они стали хозяйничать на всей огромной равнине. Чаще всего они сновали по дорогам между Монсу и Моршьеном, и, оглядывая все жадным взглядом, как голодные волчата, искали, чего бы им стащить, все больше смелее в мародерских набегах. Атаманом по-прежнему оставался Жан-Лен, направлявший своих подначальных на поиски добычи. Они опустошали луковые плантации, залезали в сады и огороды, воровали товары, выставленные у дверей лавок. Они действовали во всех окрестностях, а там обвиняли в хищениях забастовщиков, уверяли, что это орудует хорошо организованная шайка. Однажды Жан-Лен даже заставил Лидию обворовать мачеху, и девчонка утащила у нее 2 палочки ячменного сахара из стеклянной банки, которая стояла на одной из полок в окне, служившем жене Пьерона витриной. Мачеха избила ее. Но девочка не выдала Жан-Лена. Она трепетала перед ним. Обиднее всего было то, что при дележе он всегда брал себе львиную долю. Бебер тоже обязан был приносить ему все, что удавалось украсть, и почитал себя счастливым, если атаман не отнимал у него всю добычу целиком, наградив его вдобавок за трещинами.